Глава 17. Бесконечная серая мгла весь вечер медленно сползала на Париж, впитывая в себя огни сумерек, пока в конце концов не пролилась на город мелким дождем. Капли колотили в слуховое окно на крыше, по периметру комнаты горели керосиновые лампы. Казалось, что в этот вечер писатель особенно боялся мрака. Этой ночью он решил войти в тесный контакт с убийцей. Ги ощущал такое же возбуждение, как в тот день, когда приступил к написанию романа. Он готовился влезть в шкуру нового персонажа, наладить с ним тесную связь, познакомиться с компаньоном, с которым придется провести вместе долгие часы. Главная тема каждого из романов Ги диктовала персонажей, которых ему предстояло придумать. Суть самой истории подсказывала, как развить характеры и выстроить жизнь своих героев. Сегодня ночью ему предстояло примерно то же самое, только события романа надлежало заменить криминальными фактами. На сей раз перед Ги была не повествовательная структура, управляемая одной или несколькими главенствующими идеями, а напряженная детективная интрига. Хотя, конечно, цель оставалась прежней — с помощью отдельных деталей создать цельного персонажа. Ги был глубоко убежден в том, что точно так же, как хороший роман зиждется на том, насколько правдоподобно выглядит роль главного героя в рассказанной истории, так и серийные убийства не могут быть оторваны от личности преступника. Есть в этих повторяющихся действиях определенная одержимость, тяга к демонстрации силы своей личности. Остается только выявить ее, тщательно проанализировав все поступки убийцы. Пляшущие пламя ламп в сочетании с барабанящими по стеклу каплями дождя придавали атмосфере поистине что-то готическое. Еще немного, и Ги был готов поверить в рассказы Мэри Шелли, Алана По и Чарльза Мэтьюрина. В дверь постучали, и в комнату вошла Фаустина. Девушка утопала в розовом шелковом пеньюаре, в разрезе которого виднелась длинная атласная ночная рубашка, украшенная тонким слоем прозрачного белого муслина. Фаустина будто бы чувствовала необходимость защитить себя перед тем, как проникнуть в мысли к монстру. Она принесла поднос с горячим чайником и тремя фарфоровыми чашками и поставила его на стол. Затем скрестила руки на груди и принялась расхаживать по комнате взад и вперед. После вечернего разговора Ги не знал, что сказать. Боясь неловким словом обидеть темноволосую красавицу с таким взрывным характером, он продолжал любоваться девушкой краем глаза, делая вид, что перечитывает свои записи. Фаустин распустила волосы, и черные волнистые пряди рассыпались по плечам. Она несколько раз облизнула губы, как будто бы собиралась заговорить, но не решалась. Заметив ее смятение, Ги решил облегчить ей задачу. «А разве обычно вы не работаете субботними вечерами?» Фаустина покачала головой. «Жюли должна быть довольна», — усмехнулся Ги. «Я слышал, сегодня много народу». На сей раз Фаустина ответила: «Я хотела принести вам свои извинения. Мне не следовало так вести себя. Я была с вами довольно груба». «Вам не о чем беспокоиться. Все давно в прошлом». Девушка повернулась и посмотрела Ги прямо в лицо. В ее голубых глазах блистали отблески огня. «Мне было 17». По серьезности ее тона Ги понял, что Фаустина собирается признаться в чем-то очень для нее важном, когда мать решила выдать меня замуж. В таких семьях, как моя, обычно женятся не по любви, а по расчету. Мне было только 17, а мой характер вы уже успели узнать. Я была полна надежд. Когда мне представили моего будущего мужа, уродливого и грубого, я испугалась. Его звали Натан, он был немного старше меня. Я хотела воспротивиться этому союзу, но не посмела отказать матери. Я запаниковала. За неделю до свадьбы я сбежала из дому. Без единого су в кармане я бродила по парижским улицам, пока одна добрая женщина не пожалела меня и не впустила к себе в дом. Когда я узнала, что мой будущий муж, не выдержав оскорбления, которое я ему нанесла, покончил с собой, моя жизнь рухнула. Моя спасительница не только приютила меня, но и помогла пережить это горе. Несколько недель она заботилась обо мне, ничего не требуя взамен, до тех пор, пока я не пришла в себя и не смогла посмотреть правде в глаза. Только благодаря ей у меня появился шанс начать жизнь заново. 9 месяцев она полностью содержала меня. Она служила управляющей в одном из крупнейших парижских борделей. Этой женщиной была Жюли. Ги не смог сдержать удивление. Сложив руки на груди, он ждал продолжения. Проведя 9 месяцев в ее комнате, я приняла решение. Жюли помогла мне наняться в заведении горничной. Я перебивалась за счет разных поручений. Постепенно не только овладела ремеслом куртизанки, но и научилась защищаться, достойно держать себя с этими господами, которые порой чересчур настойчиво хотели провести со мной ночь. Внезапно я поняла, какой притягательной силой обладаю. И Жюли обучила меня, как умело можно ее использовать. С некоторыми из клиентов мы стали любовниками. Думаю, так я откровенно издевалась над своей семьей и пыталась притупить чувство вины. Даря удовольствие сотням мужчин, я расплачивалась за то, что отказала одному. Но вы же не можете нести ответ. Так продолжалось до тех пор, пока Жюли не решила вложить все свои сбережения в собственное дело, продолжала Фаустина, не слушая Ги. С тех пор прошло 6 лет. И если я свыклась с этой новой жизнью, то воспоминания о прежней, напротив, причиняют мне боль. После смерти Милены у меня нервы на пределе, поэтому сегодня я сорвалась на вас, а вы были ни в чем не виноваты, и я хочу попросить у вас прощения. Ги подошел к Фаустине, взял ее ледяные руки в свои и прошептал: «Я ничего не знал о вас, Фаустина. Я... Есть еще кое-что. Мое настоящее имя не Фаустина. Я выбрала его, когда заключила с Жюли договор, когда начала новую жизнь». «А какое же тогда настоящее?» «Я поклялась, что никому не скажу его. Мне нравится Фаустина». «Мне тоже», — тихо сказал Ги. «Теперь вы знаете, почему я так долго держала вас на расстоянии. Вы не скрывали, что сбежали из дому. Должна признаться, меня пугает наше сходство». «А что-то изменилось?» «За последние дни я вас действительно узнала. Вы заставили меня почувствовать себя не такой одинокой». Фаустина прижалась к Ги всем телом, уткнувшись лицом в плечо. Ги почувствовал, как ее учащенное дыхание согревает его кожу, а разметавшиеся волосы щекочут шею. Он нежно погладил девушку по спине, словно отец, который хочет успокоить плачущую дочь, или любящий муж. Скрипящие ступени ознаменовали приход Марциала, и они тут же отпрянули друг от друга, как призраки перед рассветом. Фаустина повернулась спиной к двери, чтобы высушить слезы, а Ги направился встречать молодого инспектора. «Марциал, мы ждем только вас одного. Входите и располагайтесь. Налить вам чаю. Как у вас прошел день?» «Жуткое скукотище. Писанина и еще раз писанина. Как ни странно, но от наших любительских изысканий я получаю куда больше удовольствия, чем от службы. Будь прокляты первые годы инспекторства. Старшие товарищи сваливают на меня всю самую скучную работу, а сами выезжают на вызовы, где как раз и происходит все самое увлекательное». Фаустина протянула инспектору чашку чая. «Добрый вечер, Фаустина, спасибо». Ги воспользовался паузой, чтобы установить напротив них деревянную доску. Она поднялась почти до потолка. «Хорошо, не будем терять время. Сейчас я вам представлю голову Гебриса». «Простите, чью голову?» — переспросил Пиротти. «Гебрис. Этическая концепция, которую древние греки использовали, чтобы охарактеризовать несдержанное агрессивное поведение, нарушающее допустимые нормы и существующие законы. Еще до появления библейского понятия о смертном грехе гебрис выполнял функцию духовного сдерживания. Именно так я и окрестил нашего убийцу Гебрис». «А для чего вам понадобилась доска? Это и есть его голова?» «Пока перед нами только гладкий череп, а наша миссия заключается в том, чтобы вскрыть его и вытащить наружу содержимое. Факты должны нам в этом помочь, если учесть, что все наши действия — это своеобразный язык, особенно те из них, которые сознательно или нет повторяются чаще всего. Серийные убийства, обставленные таким жутким образом, — это определенный способ общения с миром. Я не перестаю задаваться вопросом, кто адресат этих посланий. Говорит ли он сам с собой или обращается ко всему обществу сразу? Что означают все эти убийства? Как раз в этом нам и предстоит разобраться». «И каким образом вы предполагаете это делать?» «Анализировать факты. Начнем с главного — жертвы». Ги взял перьевую ручку и заранее приготовленную пачку бумаги. написал на отдельных листках имена установленных жертв и прикрепил их к доске. Дерево было настолько трухлявым, что ему удалось вкрутить маленькие гвозди голыми руками. Он повернулся к друзьям, чтобы объяснить логику своих действий. «Нужно указать имена, место и время исчезновения, районы, где девушки были впоследствии найдены. Кроме того, я бы добавил сюда способ, которым их убили». Ги отошел в сторону, чтобы все могли посмотреть на доску. Пять исчезновений в период с сентября по февраль произошли на улице Монжоль. Все жертвы — девушки легкого поведения. Личности не установлены, хорошо бы разузнать о них у короля бедняков, до сих пор девушки не найдены. Луиза Лонжюмо пропала на улице Монжоль в середине февраля, до сих пор не найдена. Вивиана Лонжюмо пропала на улице Монжоль 7 апреля, обнаружена на набережной Сен-Бернар близ ботанического сада, забита насмерть, изнасилована неизвестным предметом, глаза выжжены. Анна Зибовец пропала 12 апреля на площади Согласия, обнаружена на верхней площадке дворца Трокадеро с вспоротым животом. Тело расчленили, не хватает отдельных органов. Горло перерезано после смерти. Милена Ригобе убита 18 апреля на улице Нотр-Дам-де-Лорет. Кровавая испарина, одеревенение всех мышц, глаза выжжены. Во рту обнаружена неизвестная белая жидкость. «Вместе нам это дает 9 исчезновений, а, возможно, смертей», — подытожил Ги. Фаустина внимательно посмотрела на последнюю страницу. «Как вы узнали об этой жидкости?» «Заметил на месте преступления. Возможно, это всего лишь сперма?» Мужчины смущенно отвели взгляд. «И не стройте такие лица!» — возмущенно заметила Фаустина. «Напомню вам, я этим себе на жизнь зарабатываю, так что оставьте вашу ложную скромность при себе. Мы обсуждаем убийство, расчлененные тела, так что секс должен меньше всего вас шокировать». «На сперму она мало похожа», — ответил Ги. «Хотя я и не уверен, но думаю, что все-таки нет». «Ваша нерешительность очень нам помогла», — насмешливо заметила Фаустина. «В следующий раз сразу зовите меня. Я вас быстро просвещу на сей счет. У нее был запах? Господи, если бы вы хоть немного интересовались своим телом, то наверняка знали бы, что сперма пахнет каштанами». «Я не помню какого-то особого запаха», — признался Ги. «Жаль. Хотите чисто женское мнение? Мне кажется странным, что он изнасиловал Вивиану и не тронул всех остальных. К тому же этот тип, которого вы называете Гибрисом, надругался над ней при помощи какого-то предмета. Знаете, на какую мысль меня это навело? О ребенке, который никак не решится, а посему действует поэтапно. Вначале он использует предмет, затем, наконец, отваживается совершить половой акт, но не вступает в близость с Миленой, а обрушивается на ее рот, который становится последним рубежом перед настоящим насилием. Его проблема носит чисто сексуальный характер». Ги и Перотти осторожно переглянулись. «У меня есть кое-какие сомнения», — прервал ее Перотти. «Мы все пришли к выводу, что главным для Гибриса является власть. Он охотится, чтобы убивать, чувствовать себя богом, решать, кому жить, а кому умереть». «А что скрывает в себе власть?» — спросила Фаустина, явно зная ответ на свой вопрос. «Сексуальность». Ги одним взмахом руки положил конец спорам. «Прежде чем строить предположения о причинах, побуждающих Гибриса убивать, давайте сначала сосредоточимся на фактах, которые нам доподлинно известны. Во-первых, он нападает только на женщин. Выбирает одних проституток, причем не робких и осторожных, а, напротив, неблагоразумных и опрометчивых. Как Анна, так и Милена готовы были пойти с первым встречным в любой закоулок, если тот не отказывался платить. Возможно, Вивиана тоже не слишком привередничала, надеясь, что это поможет ей найти дочь. «Получается, наш охотник не любит рисковать», — заключил Перотти, вспомнив недавний разговор с Максимилианом Хэнксом. «Именно такой вывод мы бы и сделали, если бы не места, где были совершены убийства. Они-то как раз чересчур опасные. Набережная возле порта Сен-Бернар просматривается с противоположной стороны. На улице Нотр-Дам-де-Лорет всегда, даже поздней ночью, полно людей. Если бы я был настороже, то скорее выбрал пустырь близ кладбища или парка. Но уж никак не стал бы нападать среди жилых домов». «Почему же такая разница в выборе жертв и мест преступлений», — удивился Пиротти. «Гибрису нужна уверенность в том, что он получит свою жертву. Порой мужчина, жаждущий удовольствия, соглашается ради разрядки на любую девушку, лишь бы не потерпеть полный крах из-за своей разборчивости. Но его воображение требует действий, опасность его возбуждает». «Снова!» — воскликнул Пиротти. «Почему вы все время все сводите к сексу? На нем построена вся человеческая цивилизация. Ему мы обязаны нашим существованием. Сексуальность лежит в основе всех наших поступков, определяет наше поведение. В ней заключена движущая сила всей жизни. Но мы же, в конце концов, не животные. Мы способны сдерживать наши инстинкты. Дарвин уже доказал, что мы тоже животные, пусть и стоящие на более высокой ступени развития. А проблема Гибриса в том и заключается. Он охвачен инстинктами, с которыми не справляется. Во внешне приличном человеке таится первобытный дикарь, которого он не смог больше сдерживать и который вырвался наружу». «По-моему, вы слишком самоуверены. С чего вы решили, что столь хорошо разбираетесь в человеческих душах?» — спросил Пиротти, и в его голосе явно слышались нотки сарказма. «Потому что, в отличие от вас, видела мужчин в самых первобытных и инстинктивных проявлениях — желании и его удовлетворении. Порой необузданное желание сводит вас с ума, я уж точно знаю. В такие моменты в мужчине просыпается нечто дикое, животное. Я знаю, каковы вы во время интимной близости». Ги снова вмешался в разговор, чтобы закрыть болезненную для обоих тему. «Гибрис — человек осторожный. Его жертвы — лучшее тому доказательство. И если уж он рискует с выбором места преступления, то только потому, что оно имеет для него особое значение. Заметьте, с каким упорством он орудует в людных местах, где его жертв наверняка быстро найдут. Он хочет, чтобы его боялись, чтобы о нем и его деяниях все знали. Таким образом, он пытается донести обществу какое-то послание». «Ему нужно, чтобы о нем говорили?» — переспросила Фаустина. «Чтобы о нем писали в газетах?» «Это его способ существовать, доказывать свою значимость или просто мстить». «Но пока все совершенные им преступления избежали огласки», — напомнил Пиротти. «Мои начальники постарались на славу». «Это должно быть сильно ранит самолюбие Гибриса», — вздохнул Ги. «А что, если он увеличил частоту убийств только для того, чтобы привлечь к себе внимание прессы?» Пиротти машинально покрутил усы и добавил: «Прокурор не выезжал на места преступлений. Инспектора за ним не посылали, что еще раз доказывает, у полицейских были распоряжения на сей счет, причем от самых высоких чинов. Государственные мужи не хотят, чтобы информация просочилась на страницы газет. Что бы Гибрис ни делал, все понапрасну. Это может его сильно раззадорить. Возможно, правительство хочет замолчать преступление, чтобы не сорвать проведение Всемирной выставки», — предположила Фаустина. «Ведь как раз там и нашли одну из девушек. Хорошенькая реклама для Парижа. Все знают, насколько велики экономические и политические ставки. А значит, нельзя ни в коем случае пугать гостей выставки. Даю голову на отсечение. Дипломатические службы всего мира постараются по-тихому воспользоваться ситуацией, чтобы заключить новые союзы и соглашения. Деловой обед, на котором я сегодня присутствовала, только укрепил мое мнение». Ги кивнул молодой женщине. «Весьма вероятно. Вряд ли кому-то бы понравилось сообщение за 2 дня до открытия Всемирной выставки о жутком преступлении. Да и мысль, что по Парижу разгуливает монстр в поисках жертв, немногим лучше. А так как мерзавец убивает только проституток, в глазах властей это не столь опасно для общества, и стало бы, дело лучше похоронить, чтобы о нем не болтали на каждом углу. Кроме того, заверяю вас, полиция до сих пор никак не свыкнется с фиаско, которая потерпела с потрошителем из Уайтчепела», — уточнил Пиротти. «Вернемся к нашему убийце», — продолжил Ги. «Нам известно, что он хорошо ориентируется в Париже, не боится неблагополучных районов, долгое время он промышлял на улице Монжоль, организован и предусмотрителен. Настоящий охотник всегда хорошо знает своих жертв, а значит, либо он завсегдатый борделей, либо постоянно следит за девушками легкого поведения. И у него наверняка есть собственный транспорт», — вмешалась Фаустина. «Ведь как иначе он может незаметно похищать девушек?» «Автомобиль слишком шумный», — добавил Ги. Скорее всего, у него крытый экипаж, чтобы прятаться от посторонних глаз. Сомневаюсь, что у него есть сообщник в таком гнусном деле. Стало быть, управляет каретой он сам. Тогда девушек нужно либо связывать, вставив в рот кляп, либо оглушать, чтобы отвезти на место преступления. «А что же стало с другими пропавшими?» — спросила Фаустина. Ги придвинул коробку с сигарами, чтобы взять одну из Портагас. «Угощайтесь, Марциал». Инспектор вежливо отказался. «В том-то вся и странность. Почему первые исчезнувшие девицы так и не были обнаружены? Почему найдены только три последних тела? Что он сделал с остальными шестью?» Видя смущение своих друзей, Ги сделал знак рукой, чтобы они не стеснялись высказывать свои мысли. «Ну же, говорите все, что придет вам в голову. Только так мы приблизимся к самому логичному развитию событий». «Поначалу ему было страшно», — предположил Пиротти. «Вероятно, он их где-нибудь спрятал». «Почему нет?» — согласился Ги. «Фаустина, есть другие варианты?» Девушка бросила подозрительный взгляд на инспектора и сказала: «Он создал себе гарем. Судя по тому, что он сделал с этими несчастными девушками, он совсем не уважает женщин, не считает их за людей. Для него они всего лишь игрушки для удовлетворения собственных потребностей. Ну, поначалу только сексуальных, но когда этого оказалось мало, он принялся убивать». «Это интересно. Но есть еще одна деталь, которую мы не упомянули. Белая субстанция во рту Милены не... Короче, вы меня поняли. Тогда мы можем иначе рассматривать изнасилование Вивианы. Зачем проникать в женщину предметом, когда можно сделать это самому?» Милена сразу же поняла, куда он клонит. «Потому что убийца — женщина!» «Что вы еще выдумали? Женщина не могла вытворить такое!» — возмутился Пиротти. «Даже если вам удастся найти столь коварную особу, способную совершить такое жуткое преступление, то у нее вряд ли хватит сил поднять жертву, а уж тем более затащить, как в случае с Анной Зибовец, на вершину дворца Трокадеро». «Насчет силы я с вами согласен, но они ужасно хитрые. Любая девушка куда легче довериться женщине, чем мужчине, и последует за ней». «Как раз напротив», — заметила Фаустина. «Вам никогда не приходило в голову, что к друг другу мы как раз относимся подозрительно? По крайней мере, некоторые девицы пойдут на все, чтобы избавиться от конкурентки». «Ну, хорошо, отбросим эту гипотезу. Значит, мы ищем мужчину крепкого телосложения, который, к тому же, не боится крови и имеет, пусть и элементарные, знания анатомии. Анну разделали довольно аккуратно». «Чего не скажешь о Вивиане», — напомнил Ги. «Ее тело, напротив, кромсали со звериным остервенением. Вивиана была убита раньше Анны. Может, это послужило ему тренировкой?» «Тогда перед нами сильный мужчина, привычный к крови, вероятно, умеющий разделывать туши, у которого есть личный транспорт, на котором он не боится заезжать в самые жуткие районы. Живет он в отдалении от других домов, где в теории держат своих первых жертв. Еще одно. Большинство похищений произошло либо поздно вечером, либо ближе к ночи. Значит, у убийцы достаточно свободного времени, чтобы подготовиться к преступлению и отдохнуть до или после него». Фаустина устремила взгляд своих холодных синих глаз на писателя и спросила: «У меня такое чувство, что у вас, Ги, есть точное предположение, кто бы это мог быть?» «Я действую логически, иногда методом исключения, точно так же, как подыскиваю подходящего персонажа для своего романа. Вначале я подумал о враче, хирурге, а потом даже о мяснике. Но первые слишком много работают, сомневаюсь, что они могут высвободить достаточно времени. Кроме того, надо учитывать, профессия требует от них недюжинного самообладания, психической стабильности. Вряд ли ей обладает преступник, за которым мы охотимся. Зато мясники... Но дело это куда более веселое и задорное, чем можно было бы подумать. Недавно мне довелось побывать на бойне в Лавилет. Так я был удивлен царящим там всеобщим прекрасным настроением. Да и рубят они целый день». «Но зато есть еще одна категория людей, которая может нам подойти. Мясники с центрального рынка Лизаль. У них репутация молчаливых одиночек, работают они по утрам, так что могут за день отдохнуть и быть вечером в форме. Мне кажется, нужно туда наведаться, хотя бы из любопытства. Даже если наткнемся на другой след или придем к другим соображениям». «Почему бы и нет», — согласился Пиротти, — «за неимением лучшего. Наш убийца — человек замкнутый. Один из тех, кто мало говорит и держит свои чувства при себе, но все замечает. Тех... Постойте секундочку. Из чего вы сделали подобные выводы? — поинтересовался Пиротти. Из его поступков, друг мой, из его поступков. Он осторожен, наблюдателен, не слишком уверен в себе, по крайней мере, внешне. Если бы это было не так, то в его преступлениях ощущалась бы уверенность, хотя бы в выборе жертв, а он нападает как раз на тех, кого не так сложно увлечь в сторону, кем несложно овладеть. Если он хочет дать обществу пощечину, то пока не решается выбрать более значимую жертву. Убийство полицейского или политика вызовет больший резонанс, но это и сложнее. Он человек немногословный, скорее предпочитает послушать других, хотя, по правде сказать, недолюбливает окружающих. Он эдакий мизантроп-одиночка. Выставляет своих жертв на показ, потому что не находит себе места, если не получает признания в глазах общества. У него либо не слишком приметная работа, либо его не уважают на службе. И так, судя по его состоянию, было всегда. Дома с ним плохо обращались, смотрели, как на пустое место, возможно, били. У него нет никаких привязанностей. Он злится на весь белый свет. Да, и еще он холостяк. «Почему?» — спросила Фаустина. «Отец семейства вряд ли бы оставил труп там, где часто гуляют дети, как, например, на Нотр-Дам-де-Лорет. Ну, разве что он ненавидит собственную жену и детей, которые тоже считают его ничтожеством». «Возможно. Хотя частота преступлений заставляет меня предположить, что вне работы он абсолютно свободен. Семья не позволила бы ему так вольно распоряжаться собственным временем. Добавлю, что ему хорошо перевалило за 20, а может даже и 30. Во-первых, он может позволить себе личный транспорт, для чего ему пришлось прилично поработать. Во-вторых, он должен быть достаточно физически развит, чтобы удержать сопротивляющуюся женщину. Ведь, насколько я понял, следов связывания на телах не обнаружили. Следовательно, он и не слишком стар. Его ненависть к обществу настолько окрепла, что он перешел к прямому действию. Но времени прошло не так много, потому что если ему удавалось сдерживать себя более 20 лет, то я не понимаю, зачем так распускаться на старости лет? Нет, думаю, мы можем ограничиться промежутком между 25 и 35 годами». Ги обрезал сигару и закурил, выпустив голубоватое облако дыма. Пиротти закашлялся. «Вам мешает, что я курю?» — спросил Ги. «Совсем нет. Просто мне кажется, что портрет, который вы нарисовали, чрезвычайно схож со мной», — смутился Пиротти. «Это меня довольно сильно беспокоит». «Марциал, такое описание подходит многим холостым мужчинам. И все 30-летние неженатые люди, как вы, похожи между собой. Большинство довольно стеснительны, не умеют красиво говорить, на людях чувствуют себя неловко. Вынужденный уход в себя рождает богатый внутренний мир, а долгое одиночество только умножает фантазии. Время подталкивает мечтателя на этот путь. Таков тот, кого мы ищем, и таковы вы. Здесь нет ничего стыдного. Но существует огромная разница между им и вами. Ваши фантазии нормальные, а его спровоцированы отклонениями, которые сформировали его как личность, ну, возможно, несчастное детство исказило его ориентиры, и в своем одиночестве он только и делал, что пережевывал свои проблемы снова и снова, пока они не превратились в наваждение, в образ жизни, наконец. Все дело в нашей человеческой натуре, которая и является плодородной почвой для наших фантазий. Она, я глубоко убежден, формируется во время основных периодов становления, в детстве и отрочестве. Пиротти поднял бровь и залпом осушил чашку теплого чая. «Спасибо, что успокоили меня насчет моих фантазий», — со смехом сказал он. На отдельном листке Ги написал: «Гибрис, 25-35 лет, холост, замкнут, стеснителен, наблюдателен, молчалив. На людях чувствует себя неуверенно, располагает личным транспортом, отдельным жильем, возможно, в Менельмонтане, крепкого телосложения, завсегдатай опасных районов, бурдалей, не боится крови, привычка, умеет разделывать мясо, несчастное детство, желает шокировать общество». Перечитав написанное, Ги вновь посмотрел на собеседников. «Еще одно. Способ, каким преступник совершает убийство. Он их меняет, ищет себя». «После 9 похищений он продолжает экспериментировать», — уточнил Пиротти. «Именно это меня и беспокоит. Он до сих пор не определился». На ум приходят только два возможных варианта. Он ищет новые способы, потому что шесть девушек, которых еще не нашли, по-прежнему живы, а значит, на деле он убил всего троих. И он только совершенствуется в своем деле. Или у него огромный опыт, но он по-прежнему не удовлетворен способом, что означает, он одержим не столько процессом убийства, сколько чем-то другим, а смерть всего лишь последствия. «Боюсь, я не совсем уловил ход ваших рассуждений. Что вы имеете в виду?» — спросила Фаустина. «Наш убийца не сумасшедший, судя по той тщательности и организованности, которыми отличаются его преступления. Значит, чтобы решиться убить живое существо, прекрасно осознавая всю тяжесть своего поступка, он должен был постепенно разрушить все социальные ограничения. Для этого нужно время. И это нельзя назвать мимолетным личным кризисом, потому что убийца проделывает это снова и снова, внимательно следя за каждой деталью, чтобы не попасться. Это наталкивает на мысль, что он очень долго обдумывал свои безумные фантазии, пока они не превратились в наваждение, не побороли одно за другим все сомнения. Болезненная фантазия со временем вытеснила его самого. Он убивает снова и снова, потому что охвачен необходимостью обрести душевное равновесие. В своем извращенном сознании он должен компенсировать пустоту, точно так же, как мышцы замещают смещенный позвонок, выполняя не свою работу, что постепенно отражается на всем организме. И вот уже дисгармония становится для нас гармонией, даже если она ужасна и разрушительна. То есть вы хотите сказать, что давно живущие в преступнике мания не сосредоточены напрямую на убийстве? Именно. Есть что-то еще. Власть, которую он имеет над жертвами, роль, которую заставляет их играть, или бог знает, что еще. Но эту линию нужно расследовать. К сожалению, нам не хватает информации. Ги добавил еще строку к составленному им портрету. Его фантазии не связаны точно со смертью. Почему он убивает? Первые шесть девушек еще живы? Затем писатель продолжил. Помимо вызова обществу, вторичного аспекта его преступления, нам нужно понять, в чем заключается его удовольствие. Ради чего он убивает? Что таят в себе его преступления? Дождь усилился, барабаня в стекло, как человек, который хочет войти любой ценой. Трем сообщникам пришлось даже повысить голос, чтобы слышать друг друга. «Как же мы соберем больше информации?» — рассердился Пиротти. «Мы уже получили доступ к полицейским протоколам, но так ничего и не нашли». «Не мы, а вы», — уточнила Фаустина. Пиротти посмотрел на Ги, внезапно осознав, что он не стал упоминать их маленькое ночное путешествие в подвалы на часовой набережной. «Мы должны исследовать новые обстоятельства», — вмешался в разговор Ги. «Преимущество халтурно проведенного расследования в том, что это дает нам возможность продолжать, не опасаясь, что все уже собрано и уничтожено до нас. Просветите меня, а то я хоть и инспектор полиции, но не понимаю, что еще мы можем сделать». «Что касается традиционных методов ведения расследования, мы можем рассчитывать на чью-либо помощь в вашей службе? Быть может, на содействие каких-либо полицейских?» «Исключено». Подавшись вперед, воскликнул Пиротти. «Если мое начальство узнает, что я связался с романистом и молодой женщиной, чтобы продвинуться в деле, которым руководят на высшем государственном уровне, моя карьера будет загублена навсегда. Это должно остаться строго между нами. Иначе продолжайте без меня». «Я должен был спросить, хотя и не сомневался в ответе. Значит, остаются только специфические методы, которыми пользуются писатели. Анализировать факты, чтобы отыскать персонажа, который свяжет их воедино. Возьмем дело Анны Зибовец. В тот день на вершине башни дворца Трокадеро мне бросилась в глаза очевидная вещь. Даже если Гибрис желает шокировать народ, то идти на выставку, учитывая все риски, которыми это чревато, признайтесь, затея сложная и, по большому счету, бессмысленная. С тем же успехом он мог бы бросить тело посреди ночи у главных ворот. Эффект был бы куда сильней. Но вместо этого он забирается на верхотуру башни, что, между прочим, в случае неблагоприятного развития событий, отрезает ему путь к бегству. Затем уродует тело Анны Зибовец и перерезает ей горло, хотя она уже и без того мертва. К чему такие мучения? «Жестокость одурманила его», — предположил Пиротти. Ги вяло согласился, явно до конца не убежденный словами инспектора. «Перерезать горло — признак абсолютного зверства», — заметила Фаустина. «В этом остервенении есть что-то болезненное». «Да, и у меня возникли примерно эти же мысли», — согласился Ги. «Выпад против Анны Зибовец носил личностный характер. Были ли они знакомы прежде? Но мы же не можем считать, что между жертвами была какая-то связь», — возразил Перотти. «Вы правы», — признал Ги. «Схожесть преступлений с потрошителем из Уайтчепела невольно привела нас к избитой схеме. Нужно собрать сведения. Вернусь на выставку. Я все-таки хочу понять, зачем он притащил Анну Зибовец в это место? Но наверняка есть какая-то веская причина. По крайней мере, это символично. Прямо над банкетным залом. Быть может, он хотел уничтожить его великолепие? Вершина башни — фаллический символ, если рассматривать сексуальный подтекст», — добавила Фаустина. «Со своей стороны, я могла бы прогуляться на площадь Согласия и попробовать разузнать что-нибудь об Анне Зибовец». «Девушки собираются там по ночам», — напомнил Перотти. «А по ночам на площади Согласия не слишком много людей». «Я тоже не сахарная, так что не волнуйтесь за меня». Мужчины вновь настороженно переглянулись. Сама мысль о том, что красавица Фаустина разгуливает ночью по площади Согласия, не способствовала успокоению. Но, зная ее достаточно хорошо, Гей не стал читать ей мораль, прекрасно понимая, что это напрасный труд. «Я слушаю вас уже больше часа», — продолжила девушка, «и не перестаю удивляться, как мало места в вашем анализе вы уделили Милене. А между тем, она единственная из всех жертв, с кем мы все были в близких отношениях. Я вообще жила с ней в смежных комнатах. Мы знаем ее куда лучше, чем всех остальных». «Дело в том», — напомнил Ги, «что мы рассмотрели этот вариант в морге. Я прочел письма Милены. Это выявило нескольких мужчин, с которыми при случае не мешало бы встретиться, но пока дело Милены никуда нас не привело». «Милена вела дневник, мы же уже говорили об этом. Если между девушками есть связь, Милена наверняка бы об этом упомянула, а, возможно, указала бы и имя своего учителя». «Очень вероятно, но дневник у нее выкрал убийца». «При ней его не было, врач в морге предельно ясно выразился по этому поводу». Фаустина покачала головой. «Я еще раз все обдумала. Это на нее не похоже. С какой стати ей носить дневник при себе? Его обычно бережно хранят. В какой-то степени он часть ее сердца, куда клиентам путь закрыт». Фаустина смущенно взглянула на Перотти и снова выжидательно посмотрела на Ги. «Мы обыскали комнату Милены», — продолжал настаивать на своем писатель. «Если его не было в спальне, а она не носила его при себе, то куда она могла его еще запрятать? Она имела комнату еще где-нибудь?» «Нет, она бы мне рассказала». «В библиотеке?» «Конечно же нет. Вдруг кто-нибудь случайно на него наткнется». Ги кивнул. «Вы видели, как она его заполняла?» «Нет, но она часто писала у себя. Думаю, как раз в дневнике». «То есть при вас она его не прятала?» «Вероятно, в мое отсутствие». Ги подпер кулаком подбородок и уставился взглядом в потертый ковер. «О чем вы задумались?» — поинтересовалась Фаустина. «По правилам дома вы сами убираетесь в своих комнатах». Милена была достаточно осторожна. И если бы ей понадобилось спрятать дневник, она бы не стала прятать его у себя, опасаясь, что его найдет соперница. Зато вам она доверяла. Уверяю вас, у меня его нет. Она бы не смогла пройти в мою спальню, миновав мой будуар. Но между вашими спальнями есть общая комната. Ванная, и мы ее не обследовали. Ги вскочил на ноги, бросил сигару в пепельницу и направился к лестнице в сопровождении Фаустины и Перотти. Писатель включил газовый рожок в ванной комнате и открыл полку над умывальником. Фаустина занялась стенным шкафом. Перотти замер на пороге, словно не решаясь войти в святая святых двух девушек. Он с ужасом уставился на кружку для спринцевания на крышке биде. Ги со вздохом уселся на пол, чтобы лучше изучить комнату. Фаустина столь же безуспешно закончила осмотр шкафа. Внезапно внимание писателя остановилось на необычной детали интерьера. Ванна не выступала, как обычно, а была оригинально обита деревянными рейками. Ги заметил, что первые три разболтались и прикреплены не совсем ровно. Ему не составило труда отделить их от стены, высвободив небольшое пространство под ванной. Фаустина запустила туда руку и извлекла записную книжку в кожаной обложке, перевязанную шнурком. «Это ее дневник», — произнесла она с благоговением.